Афина уже на первом его предложении предпочла уделить больше внимания угощениям. У магистра был вид, будто бы поведение этого ребенка – обыденность. Слова, наполненные чрезвычайно сильным чувством самомнения и необоснованной уверенности, мягко говоря, резали слух. И вместо того, чтобы вслушиваться в его речь, я решил изучить личность, ради которой прибыл в Иссос. Взгляд молодой девушки не покидал моей фигуры и был наполнен ожиданием. Она смотрела на меня с таким трепетом и интригой, будто бы встретила кого-то значимого в истории этого мира. Примечательным было то, что ее нити судьбы были еще толще, чем у Джона. Полагаю, ее ждет очень трудный путь. И я одарю тебя подарками, как только узурпатор лишится головы. Закончил свою тираду ребенок и посмотрел на меня, нахмурив брови. Ты слушаешь меня, волшебник? Конечно, кивнул я, но я так и не услышал вашего имени, как и вашей спутницы. О, полагаю, ты прав. Мое имя – Визирис Таргариен, законный наследник семи королевств, король Эндалов, Райнаров и первых людей, последний дракон, начал он. На последний титул я поднял бровь, а затем Визирис указал на девушку, а это моя сестра, Диенерис Таргариен. Хаэм, он назвал только ее имя, а магистра не упомянул вовсе. Как понимаю, его волнует только он сам, да и последний дракон, слишком самоуверенно, как по мне. В жилах и Диенерис, и Джона течет драконья кровь, поэтому титул не оправдан. В следующий момент, я почувствовал взгляд, наполненный озадаченностью, и, повернувшись в его сторону, увидел, что он исходил от Фины. Сначала мой разум постигло непонимание от получаемого взгляда, и моя рука поднялась прощупать лицо в поисках чего-то, привлекающего внимание. Как оказалось, у меня были нахмурены брови. Сначала я не понял почему, но позже ко мне пришло осознание. Я испытывал одновременно далекое, но близкое чувство раздражения. Этот ребенок смог вызвать у меня чувство раздражения, и в этом мире это впервые. Как забавно. Приятно познакомиться, сказал я и посмотрел на него. Могу я узнать, что случится после того, как вы сядете на железный трон? Разумеется, я избавлюсь от всех предателей и приспешников узурпатора, моментально ответил он. Их замки будут сожжены дотла, а имена вычеркнуты из истории. А верные моей семье озолотятся и получат их земли. Как и ты, волшебник, если присоединишься ко мне. Кстати, почему ты назвался именно так? Разве такие, как ты, не зовут себя колдунами? Действительно, кивнул Эллирия и осторожно посмотрел на меня. Также, по городу ходит слух, что сыну, недавно почившего магистра Ардилла, помогал некий волшебник. Это вы, не так ли? В ответ я лишь улыбнулся. Это заставило магистра насторожиться и кинуть предупреждающий взгляд в сторону самоуверенного ребенка, который его проигнорировал. «Так ты согласен поддержать своего короля, волшебник?» – спросил Визирис. «Прежде чем дать ответ на ваш вопрос, я бы хотел услышать еще кое-что». «Что еще?» – раздраженным тоном произнес он. «Тебе мало того, что я тебе предложил. Как вы поступите с обычными людьми? Будут ли их ждать какие-либо изменения?» – решил напоследок спросить я, давая его личности последний шанс. «А что с ними не так? Простолюдины будут счастливы увидеть на троне своего законного короля, не так ли?» Я потер виски в понимании безнадежности этого ребенка. «Конечно, глупо ожидать, что каждый король средневековой эпохи будет понимать важность обычного народа. Но именно этот экземпляр в принципе не смыслит в ведении управленческих дел. Что за выражение у тебя на лице, волшебник?» – спросил он. «Тебя не устраивает то, что я сказал? Смеешь показывать недовольство прямо в лицо своему королю? Этот тон очень похож на тон короля героев из воспоминаний Соломона. Но там, где Гильгамеш желал для своего народа светлого будущего и обладал огромной силой, чтобы поддержать слова и намерения, у этого безнадежного ребенка нет ничего. Ты не король, тем более, не мой», — ответил я и закрыл глаза. «Что?» — он замер, кидая на меня непонимающий взгляд. «Ты не король», — повторил я, — «и никогда им не будешь. Как ты сме?» Закончить свое возмущение он не смог, так как его голос покинул его под влиянием моей магии. Его глаза широко раскрылись, а руки начал судорожно трогать горло. Его рот то открывался, то закрывался, и были видны его усилия выпустить хотя бы какой-нибудь звук. А на его лице нарисовался шок и страх от непонимания ситуации. Магистр встрепенулся, а его глаза начали метаться между мной и ребенком. Фина ехидно ухмылялась, а Диенерис пристально смотрела на меня, будто бы что-то почувствовав. «Полагаю, она тоже одарена в магическом плане, как и Джон. Но пора бы вернуться к ребенку. У всех людей есть недостатки. Умные знают о них и пытаются исправить, а великие превращают их в преимущество. Ты же один сплошной недостаток. Ты не видишь своих ошибок, следовательно, не пытаешься с ними что-то сделать. Как личность, ты полностью безнадежен. И, честно говоря, с подобным я встречаюсь впервые. Впервые встречаю такого ничтожного человека, как ты. Минус ноль. Диенерис Таргариен. Пинтос. После слов волшебника в комнате повисла тишина. Брат немигающими глазами смотрел на него, как я поняла, пытаясь понять смысл его слов. Магистр выглядел настороженным и украдкой посматривал то на гостя, то на брата. Девушка же, сопровождающая волшебника, весело ухмылялась. А я не знала, что делать. С одной стороны, в словах волшебника была доля правды. Брат действительно не задумывается о том, что делает, а иногда его решения вызывают вопросы. По крайней мере, сейчас я четко помню, каким добрым и внимательным он был раньше. С ним было весело играть, а добрая улыбка всегда присутствовала на его лице. Но в какой-то момент все начало меняться, и теперь он такой. С другой стороны, он все еще мой брат, и я, как сестра, должна поддерживать его. Семья важна, а из всего рода Таргариенов остались только мы. Если брат каким-либо образом исчезнет, то, что станет со мной? Мне страшно даже думать об этом. Пока я обдумывала, как должна реагировать на сцену передо мной, брат вышел из ступора, а спустя секунду схватил меч, лежащий рядом, и бросился на волшебника. В его глазах горел гнев, а на лице образовался оскал. Я закрыла глаза, чтобы не видеть крови так близко к себе, но крик боли не раздался по комнате, а запах крови не достиг моего носа. Вместо них мой слух уловил звон стали, будто бы два меча ударились друг о друга. Найдя в себе смелость, я открыла глаза и увидела то, от чего мои глаза и рот широко раскрылись. Меч, которым брат хотел разрубить мужчину, был остановлен указательным пальцем. Волшебник небрежно смотрел на брата и не выглядел хотя бы немного обеспокоенным. В то же время брат был очень ошеломлен. Он попытался надавить сильнее, отчего вены на его руках вздулись, а лицо напряглось, но мужчина не показал никакой реакции. Палец его правой руки все еще оставался неподвижен, даже несмотря на приложенные усилия. В какой-то момент волшебник медленно отодвинул палец, а затем в том же темпе коснулся лезвия. От этого, казалось бы, простого и неторопливого действия, брат отлетел в стену со скоростью стрелы и силой, сравнимой с ударом молота об наковальню, отчего по комнате раздался звук удара его тела об нее. Он выронил меч и медленно сполз на пол с выражением боли на лице, но из его рта не вышло ни единого звука, а затем откашлялся и выплюнул немного крови. «Брат!» – взволнованно крикнула я и подбежала к нему, чтобы проверить его состояние. Когда моя рука коснулась его плеча, он безмолвно застонал и окинул меня нечетким взглядом. Его глаза были налиты кровью, делая зрачок цвета аметиста практически незаметным. Все его движения были медленными и сопровождались дрожью слабости и немощности, будто бы скоро придет его время. Пока я с беспокойством осматривала брата и думала, как могу помочь, мой слух уловил мягкий звук шагов, направляющихся в нашу сторону, и спустя секунду почувствовала присутствие у меня за спиной. «Твоя сестра искренне заботится о тебе, несмотря на то, что ее забота безответна. Семья важна, и, к сожалению, ты этого не понимаешь. Возможно, я мог бы проигнорировать все это и позволить тебе жить», — раздался голос из-за моей спины. А в следующий момент я почувствовала прилив огромного количества странной энергии, отчего по всему моему телу пробежала волна непонятного жара. «Но в таком случае, сколько жизней ты разрушишь? Сколько невинных будут вынуждены страдать от твоих действий? Такого допустить я не могу». Я медленно повернулась в сторону голоса, и первое, что привлекло мое внимание, это богато украшенный меч, который, казалось бы, был практически полностью инкрустирован золотом с вставками цвета чистого неба, а на его лезвии были вырезаны какие-то надписи на неизвестном мне языке. Но мои глаза были сосредоточены именно на лезвии, так как оно то и дело вспыхивало золотым светом, и мои чувства реагировали на эти вспышки, внушая что-то, будто бы я стою перед тем, кто выше других, перед тем, кто способен повести всех за собой, символом власти и лидерства, королем. Меч в моей руке носит имя Калибурн, золотой меч, предначертанный победой титул меч отбора. Это меч, который выбирает себе владельца, короля, способного вести свой народ, и в фразе для его активации имеются слова: «Рассеки нечестивых, начал волшебник, подняв меч горизонтально перед своими глазами, будто бы осматривая его, а затем посмотрел на брата. В данный момент он желает сделать именно это. «Не беспокойся, я сделаю это быстро и безболезненно. Я должна что-то сделать. -0, Фина. Пинтос, на протяжении всего разговора мне просто хотелось заткнуть принца Таргариенов, возомнившего себя кем-то выше и значимее, чем милорд. И когда лорд Соломон впечатал в стену это ничтожество, по моему телу прошла волна удовольствия. Магистр же не двигался и просто пытался не отбрасывать тень, чтобы не стать следующим. «Нет!» — вскрикнула принцесса, встав перед своим глупцом братом и загородив путь милорду. «Пожалуйста, не делайте этого!» Я усмехнулась. «Если бы решение милорда зависело от меня, этот шут был бы мертв уже после своей первой фразы. Как понимаю, милорд заинтересован именно в принцессе Таргариенов, нежели в ее брате, что довольно понятно. Этот напыщенный таракан назвал себя королем перед тем, кто действительно им является, как мне удалось узнать, и даже в мечтах я не могу представить ситуацию, в которой мусор, защищаемый своей сестрой в данный момент, садится на трон. Хаэм, промычал милорд, почему ты защищаешь его? Я уверен, ты тоже пострадал от его действий, не так ли? Я знаю, что брат возможно заслужил это, но он единственный член семьи, который у меня остался. Я не хочу остаться одна, начала принцесса, посматривая на своего брата. Он не всегда был таким. Прошу, не убивайте его. Но ты же понимаешь, чем это может обернуться, Дейенерис Таргариен. Его разум охватило безумие. То самое, из-за чего безумный король стал безумным. Сколько невинных ты готова обречь ради своего эгоизма? Подняв бровь, спросил милорд. Я, и еще кое-что, Визирис Таргариен, не единственный твой живой родственник. Что? Замерла принцесса и удивленно посмотрела на милорда. И он, ты... Прервал милорда хриплый голос шута, отчего во мне начала кипеть ярость. «Ты действительно веришь этому колдуну? Он может лгать. Я король. У тебя хватило смелости перебить милорда и обвинить во лжи, презренный», — прорычал я, подойдя поближе к участникам спора. От моих слов и эмоций на лице шут встрепенулся и упал обратно. «Я лишь говорю правду», — покачал головой милорд и погладил меня по голове, отчего в моем разуме прошла волна спокойствия. И твоя сестра может стать куда более компетентным королем. Затем лорд Соломон размеренным движением воткнул меч в пол перед принцессой и посмотрел на нее. «Попробуй вытащить его, Дейенерис Таргариен», — произнес он, на что получил непонимающий взгляд принцессы. «Если ты сделаешь это, то судьба твоего брата будет в твоих руках, а не в моих». Она с подозрением посмотрела на него, но спустя несколько секунд раздумий, все же схватилась обеими руками о рукоять меча и попыталась вытащить его. Она действительно приложила все силы в своих тонких руках, но меч не поддавался. «Ну, же, вылезай, чертов кусок железа!» С усилием в голосе крикнула она, а на лице начали собираться капельки пота, а затем почти шепотом добавила: «Пожалуйста». В следующий момент произошло неожиданное. Нет, конечно, меч она не вытащила, но я смогла заметить крохотное подергивание в земле, в которой был воткнут клинок. Настолько, что если не уделять этому все свое внимание, подметить подобное было невозможным. Это смещение позиции клинка сама принцесса не заметила, в отличие от милорда. Увидев это, край его рта улыбнулся, показывая, что он был доволен. И не проводи я с ним уже довольно приличный отрезок времени, это осталось бы незаметным. Но факт остается фактом. Принцесса смогла впечатлить лорда Соломона. Как интересно. -0. Айн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 16. Дейенерис Таргариен. Месяц спустя. Неверно. Еще раз. Строгим голосом заявила женщина, сидящая напротив меня. Такое выражение лица показывает слабость перед оппонентом, чем он обязательно воспользуется. Больше уверенности. «Девочка, да, ваше величество», — громко ответила я и попыталась сделать, как она просила. «Сейчас я учитель, девочка, пора бы запомнить это. Прошу прощения», — извинилась я и склонила голову, не склоняя свою голову перед другими, даже если этот кто-то, правитель, извините. Еще раз извинилась я и кое-как смогла остановить свою голову от склонения. «Хаэм», — хмыкнула она, — «что я уже привыкла видеть и слышать. Я и учитель проводили урок, сидя на веранде виллы магистра. Это уже стало обыденностью в моей жизни. Месяц назад, когда мне все-таки не удалось вытащить меч, как просил лорд Соломон, и я думала, что жизнь брата потеряна. Он лишь улыбнулся и мягко погладил меня по мокрому от пота лицу. Он сказал, что этого достаточно, и я могу расслабиться, а также позволил мне выбрать судьбу брата, но при этом дал мне выбор, либо изгнать, либо убить. Не видя возможности предложить свой вариант или не выбирать вовсе, с тяжелым сердцем я выбрала первое. После слов лорда Соломона в мою голову прокрались определенные мысли. Мысли о том, насколько он был прав. Я своими собственными глазами видела, как брат обращался со всеми, в том числе и со мной. Но в глубине души крохотная часть меня все же хотела, чтобы он остался, даже понимая, что это невозможно. Он был безумен, так же как и отец перед своей смертью. И время перед изгнанием раскрыло мне это в полной мере. Брат кричал и требовал, чтобы его отпустили, а также преклонились перед ним. При этом каждый раз он добавлял «дракон и король». Однажды взглянув в его глаза, я увидела, как ярко горело пламя безумия в них, и просто смирилась с этим. В итоге, брат был изгнан из города с небольшим мешком золотых драконов. Магистр после событий на его вилле просто склонился передо мной и поклялся мне в верности. Точно так же, как сделал это перед братом годы назад. А я, не зная, что делать, просто приняла его клятву. Мне были понятны его действия, ведь другого выбора у него просто не было. Да и верность Таргариенам он все же сохранил. Поэтому я отложила это дело, так как ничего, по сути, не изменилось. В первую неделю после изгнания брата ничего не происходило. Лорд Соломон стал частым гостем здесь, на вилле магистра, и просто разговаривал о различных вещах. Однажды я спросила, почему он так интересуется мной, на что получила. Я ведь уже упоминал об этом, не так ли? Сначала я не поняла, что он имел в виду, и только позже, уже на следующий день, до меня дошло. Он хочет сделать из меня королеву, о чем я и расспрашивала его после. Но лорд Соломон поправил мою догадку. Он не хочет, чтобы я стала королевой, а что я могу стать ей, а затем напомнил о той неловкой попытке вытащить меч. Как оказалось, меч немного сдвинулся с места, что и подтвердило его догадки. На все это я лишь неуверенно смотрела на него, ведь мне непонятно, как какой-то меч, пусть даже и необычный, способен на такое, хотя и слышала описание этого куска железа. Затем он задал мне те же вопросы, что и брату, попросив честно ответить на них, что я и сделала. И после расспросов, лорд Соломон со своей легкой улыбкой на лице спросил меня, хочу ли я стать королевой, на что я неуверенно кивнула, ведь на троне должен сидеть Таргариен, а не какой-то узурпатор. После этого разговора целую неделю он не посещал меня. Мне даже казалось, что его интерес ко мне исчерпан, но по прошествии недели затишья он вернулся, сказав, что мне нужно обучение, если я хочу стать королевой. И вернулся он не один, а с мужчиной и женщиной. Мужчина имел юношеские черты лица, белые волосы, желтые глаза и темный тон кожи. Одежды на нем были странные. Он носил рубаху, штаны и сапоги одного цвета, черного, а на его шее был какой-то крест на цепочке. Мужчина представился как Амакуса Широ Такисада, а также был скромен и уступчив. Довольно странное имя и трудно выговариваемое, к тому же, и, в целом, он выглядел обычным, если бы не его одежда, имя и волосы, а вот женщина. Когда я впервые увидела ее, в моем сердце вспыхнула зависть. Внешность женщины была идеальной. Грудь, талия, лицо, волосы, наряд, все. Длинные, гладкие и черные как ночь волосы струились позади нее. Золотые глаза, показывающие уверенность и загадочность. Утонченная и ухоженная кожа будто бы сияла на солнце, а ее черное, величественное и чрезвычайно красивое платье создавало контраст с ее бледной кожей, что просто притягивало к себе взгляд. Также, была одна странность в ее внешности, ее уши. Они были длинные, заостренные и определенно нечеловеческие. Но это ничуть не портило красоту женщины, а лишь добавляло к ее образу тайны и загадочности. Моя зависть была направлена не только на внешность женщины, но и ее присутствие. Просто смотря на нее, мой разум твердо верил, что передо мной стоит королева, мудрая, величественная и необузданная. Примерно то же чувство внушало и присутствие лорда Соломона, но слабее и незначительнее, чем у него. Если он был величественным драконом, то она была, как бы выразиться, детенышем дракона. Как-то так, полагаю. Она назвалась Семирамидой, королевой Ассирии, чем я моментально поверила, хотя и не знала земли под этим именем, и что она делает здесь, в Иссосе. И теперь, Королева незнакомых мне земель обучает меня, как следует вести себя перед подданными. Хотя она и была язвительна, надменна и раздражительна, но учитель из нее довольно приятный. Ее величество была строга, но справедлива. Она отпускала ехидные комментарии в мою сторону, тем самым подначивая к обучению. Странный метод обучения, но эффективный, я бы сказала. Шира, королева Семирамида и лорд Соломон чередовались между собой, обучая меня нескольким предметам, названия которых я изначально не знала. Они учили меня математике, науке, психологии, искусству, военной тактике и стратегии, философии, экономике. В, как они выразились, учебную программу даже включили физические упражнения, что стало неожиданностью для меня. Если сложить все это, у меня практически не было свободного времени, что, мягко говоря, расстраивает. Хотя я и понимаю пользу и необходимость их обучения. Твое внимание рассредоточено, прервала мои мысли учитель, сейчас только полдень, а ты уже устала? Нет, замотала я головой, просто нахлынули воспоминания. Хаем, еще раз хмыкнула она, чтобы следующего раза не было, поняла? В ответ я быстро кивнула и вернулась к уроку, пытаясь не вызвать у нее лишнее недовольство. Ну-ну, полегче с ней, Семи, успокаивающим тоном произнес Шира с кресла внутри комнаты. Не прошло и месяца с начала ее обучения, а ты уже режешь ее без ножа. Помолчи, Шира, отмахнулась учитель, она хочет стать королевой, и я учу ее этому. К тому же, времени у нас не так много, как хотелось бы, как сказал нам носитель колец. Кстати, где он? Он же не просто скинул всю работу на нас и теперь бездельничает. Лорд Соломон навещает своего друга, Семи, и прошу, не отзывайся плохо о нем. Он старше тебя и заслуживает присущего его фигуре уважения. ТЦ, это не делает мои слова менее правильными, цокнув языком, сказала она и прищурила глаза. И ты назвал меня старой, Шира, хочешь снова испытать мои яды, Нет-нет, быстро завертел головой Шира, я имею в виду, он жил еще до тебя, любовь моя, и ты все так же прекрасна, даже несмотря на свой возраст. Следующую неделю ты спишь отдельно, быстро заявила учитель, а мужчина приуныл. Видя эту сцену, я не сдержалась и хихикнула, на что получила прищуренный взгляд ее величества, и я продлю наш урок, девочка. Нельзя смеяться над королевой, поняла? На ее слова я приуныла так же, как и Шира, и побеждено кивнула. Иногда учитель бывает излишне мстительный. Минус ноль. Эддард Старк, Винтерфилл. Ты уверен в этом, Джон? Спросил я, потерев виски. Да, лорд Старк, кивнул он, я думаю, что время пришло, и знаю, куда мне идти. Я устало вздохнул. Вся семья Старк вышла проводить Джона, так как он решил отправиться к стене и, как понимаю, не для того, чтобы присоединиться к ночному дозору, а для чего-то другого. Я уже знал, что это случится, ведь на это намекал Соломон, но все же смириться с этим довольно сложно, учитывая мое обещание Ленне. И проводить его вышла даже Кэт, которая сохраняла нейтральное выражение на лице, чему я был, мягко говоря, удивлен. Время от времени леди Кинвара навещала ее и долго о чем-то разговаривала с ней. Иногда мой слух улавливал крики возмущения моей жены, но позже они стихали, сменяясь тишиной. На мой вопросительный взгляд, что Кэт, что леди Кинвара либо ничего не отвечали, либо говорили, что это девичьи разговоры. Но я заметил изменения после этих девичьих разговоров. Количество воронов, которые отправляла Кэт в Орлиное гнездо и Королевскую гавань, уменьшилась в разы. Она стала более сдержанной и иногда немного задумчивой, а типичное для нее отношение к Джону превратилось в нейтральное. Кэт даже начала активно общаться с другими обитателями Винтерфилла, либо просто болтая о том, о сем, либо просто наблюдая за ними. То есть она стала действовать более открыто. В изменения, замеченные мной, можно включить и разрыв расстояния между ней и Септой Мардин, которую уже недолюбливал практически весь замок. Интересно, в чем заключались ее беседы с леди Кинварой? Примерно 10 месяцев назад, когда мне нужно было разобраться с дезертиром, сбежавшим из ночного дозора, на обратном пути в Винтерфилл нам наткнулась кладку щенков лютоволка. Их мать была убита и бездыханно лежала перед укрытием, где прятались щенки. Скорее всего, она защищала их своей жизнью, но, к сожалению, у нее не получилось. В щенках была странность, точнее в количестве. Их было ровно 6, ровно столько же, сколько и детей. Разумеется, дети взяли их с собой по одному на каждого. Полагаю, это знак богов, ведь символ дома Старк, Лютоволк, за последний год произошло много изменений. Моим людям удалось проникнуть в Королевскую гавань и занять небольшую таверну. И новости, которые они мне принесли, не радовали. Во-первых, долг короны. Он непомерно огромен и продолжает расти. Я знаю, насколько Роберт бывает расточителен, но сомневаюсь, что аж до такой степени. 6 миллионов золотых драконов, черт возьми. И как выяснилось, не только он способствовал этому кризису. Как выяснилось, деньги выделяются действительно по приказу короля, но вот сколько, вопрос уже другой. Турнир, который Роберт организовывал относительно недавно, точно не стоил 30 тысяч драконов. Максимальная его стоимость равна 15 тысячам, что является половиной выделенной суммы. Кто-то крадет и присваивает себе лишнее, использовав лишь самый минимум. И будто бы этого мало, пришли вести о смерти Джона Аррена. Как понимаю, покушение увенчалось успехом, причем единственными подозреваемыми у меня на уме были ланнистеры. Это подтверждают сведения красных служителей, которым удалось попасть в ряды слуг Красного замка. По их словам, что королева, что ее брат не были удивлены вестям. Удивлен был Роберт, но никак не они. И сейчас король едет сюда, в Винтерфилл, чтобы, очевидно, предложить мне должность десницы. Я понимаю его мотивы. Он хочет приблизить к себе тех, кому доверяет, но проблема в том, куда именно. Еще до встречи с Соломоном и его напутствий, мне было понятно, какое логово змей представляет из себя столица, и сейчас я думаю о ней еще хуже. Самое смешное то, что отказать Роберту в его зове я не могу. Он все же король. Правда, меня радует мысль, что я не буду слеп в том злосчастном месте. Как-никак и красные люди и мои собственные окажут мне поддержку. Но пора вернуться в настоящее. Все дети по очереди подходили к Джону и обнимали на прощание, желая доброго пути и возвращения. Арья, у которой на голове сидел Фау, особенно долго прощалась с братом, что понятно, так как для нее Джон был самым близким из братьев и сестер. Последним из детей пошел прощаться Роб. «Когда ты вернешься, мы снова скрестим мечи», с улыбкой на лице произнес Роб и обнял Джона, «и я выиграю, не сомневаюсь», улыбнулся в ответ Джон. Когда Роб подошел, подошел уже я и, положив руку ему на плечо, мягко улыбнулся. «Будь осторожен, Джон, ночной дозор сейчас не тот, что раньше. Туда ссылают убийц, насильников, предателей и еще кучу подобных людей». «Хорошо», — кивнул он. Я заключил его в объятия, а спустя некоторое время, отпустив и отойдя, сказал: «Ступай, Джон, надеюсь, ты будешь присылать письма хотя бы иногда». Он еще раз кивнул и, окинув на прощание всех нас взглядом, вышел из ворот замка, а за ним последовал уже повзрослевший щенок лютоволка, который был размером с большую собаку. Мои глаза еще немного провожали его фигуру взглядом, а когда она пропала из виду, я вздохнул и посмотрел на небо. Мне тоже пора готовиться. Нехорошо заставлять короля ждать, даже если он определенно решит задержаться на денек-другой. Минус 0. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 17. Джон Сноу. Волчий лес. Отойдя от Винтерфилла на приличное расстояние, когда он уже казался крохотным, я остановился и глубоко вздохнул запах леса. Даже зная, что меня ждет неизвестный и, возможно, сложный путь, в моей душе царило спокойствие с крохотной ноткой возбуждения. Здесь я встретил лорда Соломона, и здесь начинается мой путь. Мой меч верен мне, как и магия с призраком. И окинув последним взглядом Винтерфилл, отправился дальше через лес к стене. Стена. Гигантская глыба льда, ограждающая людей от угроз с глубокого севера. Тот дезертир, которого казнил лорд Старк несколько месяцев назад, упомянул об оживших мертвецах, чьи глаза сияли голубым светом. И когда я услышал это, мое происхождение, которое я научился активировать по своему желанию, показало кое-что. Этот дезертир не лгал. Его глаза, стук сердца и дрожащие от страха руки подтвердили это. А значит, там, на севере за стеной, начало пробуждаться древнее зло. Раньше я счел бы подобные мысли бредом, но теперь это не так. В одной из лекций, проводимых лордом Соломоном, он рассказал о тайне. Если люди считают, что предмет тайны существует, мир допускает его существование. Причем для определенных понятий не требуется особых убеждений в существовании. Это напрямую касается тех самых оживших мертвецов, которые по описанию схожи с белыми ходоками. Хотя большинство людей не верит в их существование, сама идея, Может быть, они действительно существуют живо, по крайней мере, здесь, на севере. Даже древние тексты семьи Старк напрямую намекают на это, чего уже достаточно для возникновения этой тайны. А значит, сами мир допускает существование белых ходоков. Моей целью является изучение этого инцидента, и, может быть, мне удастся докопаться до истины. По крайней мере, я надеюсь на это. Внезапно мое тело остановилось, а глаза начали пристально изучать окружение. Призрак, заметив это, с недоумением посмотрел на меня. Я заметил сломанную ветку у одного из деревьев в 10 метрах от себя, а на снеге не было лишних следов. Точнее, на первый взгляд, толщина снежного покрова отличалась в паре мест, что указывало на то, что их замаскировали. Мое происхождение не только дает мне высокую скорость обучения, но и увеличивает восприятие. Очень полезная вещь, как выразился лорд Соломон, в чем я согласен с ним. Ведь если мое внимание не будет слишком рассредоточено, застать меня врасплох практически невозможно. И судя по деталям передо мной, противников несколько. Выходите, монотонным тоном произнес я, положив руку на рукоять меча. Я знаю, что вы здесь. В ответ послышалась лишь тишина. Ненадолго, так как спустя несколько секунд из-за деревьев показались трое. Они были в одеждах, сшитых из кусков кожи различных животных. А неподалеку от нас мой слух уловил движение, и, бросив короткий взгляд в его сторону, я увидел черноволосую женщину, целившуюся в меня из лука. Одичалые. Они окружили меня с трех сторон с оружием в руках, то и дело, кидая на меня хищные взгляды. «Ой, нам попалась на редкость смышленая добыча», с дикой ухмылкой на лице сказал одичалый с грубыми чертами лица и копьем в руке, заблудился. «Мальчишка, смотри, у него даже есть свой ручной волк», добавил другой с мечом, на что призрак оскалил клыки и зарычал. «Наша первая вылазка, и только один молокосос, маловато добычи на всех нас», подметил последний с топором. «Они определенно не воспринимают меня всерьез. На вид им было около 20-25 лет, и, скорее всего, это одна из первых их вылазок. Хват оружия у них жесткий и дилетантский», как бы выразился сир Родрик, «и думаю, рабу не составило бы труда разобраться с ними». Я ухмыльнулся, а азарт в моей крови разжегся гигантским костром, как и мне. «Первая вылазка», — начал я, немного выдвинув лезвие дюранделя с заметным щелкающим звуком, «но как же вы попали сюда в обход стены? Полагаю, у вас был сопровождающий, и я был бы очень благодарен, если вы отведете меня к нему. Если мне удастся встретиться с ним и получить его услуги проводника, я смогу избежать встречи с ночным дозором. Этот метод куда быстрее и проще, нежели последний. Мы отведем тебя к нему», — ухмыльнулся тот, что с копьем, и начал приближаться ко мне, по частям. В следующий момент он бросился в мою сторону, целясь копьем мне в горло. Подождав, пока расстояние между мной и одичалым стало не больше пары метров, одним резким движением я нырнул под его копье и, вынув дюрандель, полоснул по его руке с оружием, применив укрепление к своему телу. Мой меч прошел сквозь кости и плоть одичалого как масло, и его рука вместе с копьем отлетела в сторону, разбрызгивая кровь по округе. «Ах!» — вскрикнул он от боли и упал на землю. Увидев это, остальные двое и, переглянувшись между собой, атаковали меня с двух сторон. Расстояние между нами составляло около 10 метров, и пока двое одичалых бежали в мою сторону, женщина выпустила две последовательные стрелы, которые мне удалось отбить дюранделем. Это короткое действие дало двум одичалым добраться до меня. Я парировал удар меча, перенаправив его в сторону другого одичалого, который явно не ожидал этого. Так как тот, что с мечом, определенно вложил все свои силы в удар, его перенаправленный клинок врезался в плечо своего союзника, почти не потеряв импульса. В итоге, они оба оказались дезориентированы. Первый от неожиданности, а второй от боли, который к тому же упал на землю, держась за раненое плечо. Воспользовавшись этим, одним точным движением дюрандель проткнул горло одичалого с мечом, а следующим, снес голову последнему одичалому рядом со мной. Я быстро перевел взгляд на последнего члена их группы, которая начала убегать, и двинулся за ней. Выживший одичалый, что был с копьем, уже определенно не представляет угрозы, а вот женщина может позвать подкрепление, и ей бы это удалось, если бы не выпрыгнувший перед ней призрак, преградивший ей путь и зарычавший на нее. Так как расстояние между нами было не таким большим, добрался до нее я быстро, а одичалая переводила взгляд между мной и призраком, крепко сжимая натянутый со стрелой лук. Дыхание женщины участилось, а в глазах плясала паника. Удивительно было то, что я не чувствовал ее страха. «Опусти лук, одичалая», — медленно произнес я, вложив дюрандель в ножны. «Я просто хочу попасть за стену, а не убивать». «О, как неожиданно! И то, что ты уже убил этих двоих, можно не считать, поклонщик», — саркастически заметила женщина, все еще целясь то в меня, то в призрака. «Это была самозащита», — как можно вежливее ответил я. «Ты выглядишь намного умнее, нежели твои коллеги. Но, опять же, мне нужно попасть за стену, одичалая. И я клянусь, что не трону тебя или кого-либо без твердой на то причины». «Не одичалая, а вольная женщина, поклонщик», — недовольно заявила она. «И почему я должна тебе верить? Ты можешь убить меня и проводника, как только окажешься за стеной. Если бы я хотел твоей смерти, ты была бы уже мертва, вольная женщина», — сказал я, а затем указал пальцем на дюрандель. «Но мой клинок в ножнах, не так ли?» Женщина промолчала в ответ, а спустя несколько секунд пристального взгляда в мою сторону, довольно громко цокнула языком и опустила лук, на что я облегченно вздохнул, а призрак обошел ее и встал около меня. «Ты серьезно хочешь поверить ему, Мара?» — раздался со стороны голос одичалого, которому я отрубил руку. Повернувшись, я увидел, как он медленно двигался к нам, держась за обрубок своей руки. «Ты сошла с ума, заткнись!» — крикнула она в ответ, будто бы у меня есть выбор. «Черт возьми, ты предатель! Я знал, что не стоит слушать бредни старой ведьмы и брать тебя с собой, чертова шлюха!» «Старой ведьмы, думаю, мне стоит расспросить об этом позже, а сейчас, когда я уже хотел вмешаться, женщина резко вскинула лук и выстрелила в Безрукова, попав ему точно промеж глаз. Увидев это, мои глаза удивленно расширились, а затем направились в сторону стрелявшей, на что она просто не по-женски фыркнула и закинула лук себе на плечо. Он уже давно хотел трахнуть меня и постоянно надоедал. «Скатертью дорога», — плюнув в его сторону, прошипела она, а затем развернулась и направилась куда-то в лес. Но заметив, что ни я, ни призрак не двигались, остановилась и, окинув нас недовольным взглядом: «Ты идешь или нет, поклонщик? Я не собираюсь ждать следующей зимы, или пока в твоей голове не прорастут глыбы льда». «Иду», — кое-как выдавил я из себя ответ и последовал за ней вместе с призраком. Впервые в жизни я не знал, что ответить. Эта женщина настолько непредсказуема и необычна, что в моей голове просто-напросто возникает ступор. И, честно говоря, я нахожу это ощущение довольно занимательным. Медленно шагая и смотря ей в спину, я задумчиво потирал подбородок. «Хватит пялиться на мою задницу, поклонщик», — не оборачиваясь, произнесла она недовольным тоном, — «не для тебя цвету». В ответ я лишь замер на мгновение, а затем смущенно опустил голову. «Да, действительно занимательно. Минус ноль, Соломон. Пинтос». Я сидел в кабинете Холлана и крутил в руке бокал вина, пока сам владелец помещения разбирал горы бумаг, отчего по комнате раздавался звук черкания пера по бумаге. «Семирамида Ассирийская и Амакуса Широта Кисада. Двое слуг, первых призванных в этот мир». Просто вспоминая их прибытие, на моем лице появлялась веселая улыбка. Если для царицы Ассирии видеть меня в роли мастера обошлось легким удивлением, то для жреца христианской веры все было по-другому. Он сразу преклонил колено и торжественно поприветствовал меня, а в его глазах горели огни глубокого уважения и поклонения. «Полагаю, это нормально, когда встречаешь своего кумира, а, хотя я не являюсь изначальным Соломоном, а псевдослугой, о чем и оповестил меня сам Шира. Как оказалось, и он, и Семирамида помнит время в Халдее, когда король Израиля жил как человек в виде Рамани Архимана. А новость, что он проживает уже свою третью жизнь в этом неизведанном мире вне юрисдикции Акаши, действительно стала неожиданностью для них. И если Семирамида лишь пожала плечами в привычном для себя характере, то Шира был искренне счастлив этому. Обрисовав им ситуацию, они не были против идеи обучения юной девушки. Даже Семирамида, которая нашла историю этого мира и семьи Таргариен интересной. Когда передо мной встал вопрос о помощи Диенерис, мне в голову сразу же пришла идея слуг. Выбор был большой, но я решил остановиться именно на них. Мне нужен был слуга, сведущий в руководстве средневековым государством. Тот, кто доказал свою дальновидность и компетентность, а также соответствующие реалиями этого мира. Сначала я подумал об Артуре и Пендрагон, но учитывая то, что она скрывала свой пол во время правления, этот вариант отпал. Позже мне на ум пришла царица Савская, Та самая, что искала мудрости у Соломона, но ее чрезмерные для этого мира доброта и понимание не совсем подходили текущей ситуации. В итоге, мой выбор остановился на Семирамиде. Мудрая, целеустремленная и смертоносная. Идеальный вариант, даже несмотря на ее историю с ядами. Помимо нее был необходим еще один слуга из более-менее современного времени. И тот, с кем найдет общий язык Семирамида. Ответ пришел довольно быстро в лице Широкотомини, успевшего поучаствовать сразу в двух войнах Грааля. В одной, как слуга, во второй, как мастер. Образованный в современной науке слуга и имеющий романтические отношения с Семирамидой. Идеальный вариант. Пока я ударился в воспоминания, мой слух уловил явно усталый голос Холлана, который сделал небольшой перерыв. «Итак, ты уходишь?» – спросил он, осушив свой бокал. «Верно», – кивнул я. «Мне нужно посетить Браавос. Рассказы о черно-белом доме заинтересовали меня. Учитывая твою близость с красной верой, полагаю, твой интерес можно понять. Его черные круги под глазами явно говорили об усталости, а количество бумаги на его столе никак не изменилось. Впрочем, учитывая его планы на Пентос, это стало для него обыденностью. А, кстати, как продвигается твое дело?» Поинтересовался я. «Довольно неплохо. Благодаря поддержке Иллирия Мапатиса 2/3 власти над городом сейчас у меня в руках», — пожал плечами Холлан, облокотившись на спинку стула. «Изменение устоявшихся традиций – дело непростое. Впрочем, где-то через год-другой все получится, думаю. Как понимаю, последний магистр сопротивляется. Не совсем. Он лишь заламывает себе цену. Среди всей тройки магистров Фарид – самый незначительный. Его достаточно поманить крупной монетой, и он уже готов продать свою семью. Во время последней беседы мы обговорили сумму, за которую он передаст свою власть мне, а сам покинет город. Хаэм, он понимает, что другого выбора у него нет. Либо так, либо его заменит. Поэтому Фарид хочет получить максимум из ситуации. «Понимаю», — сказал я и, положив бокал на стол, встал с места. «До встречи, Холлан. Мне еще нужно попрощаться с другими людьми». «Конечно», — кивнул он, — «удачного пути». В следующий момент я исчез из его кабинета, вернувшись в Красный храм. «Полагаю, маленькая Фина будет немного расстроена, не так ли? Минус ноль. Аэн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 18. Эддард Старк, Винтерфилл. Я и Роберт находились в крипте и стояли перед статуей Лианны. Он делает это каждый раз, когда посещает Винтерфилл, что еще раз доказывает, что он был помешан на ней. «Я любил ее, нет, просто», — сказал Роберт, глядя на статую, — «пока сучий дракон не украл ее у меня». «Не совсем. Теперь, когда я могу рассмотреть ситуацию с нескольких сторон, могу сказать, что это не совсем любовь». Лианна бросала вызов устоям. Она считала, что ее жизнь будет диктовать только она сама, чем и привлекла внимание Роберта. «Все леди однотипные и похожи. Вышивание, красивые разговоры, длинные платья, скромность, услужливость и тому подобное считалось нормой. Исключениями являются лишь единицы, как те, кто родились на Медвежьем острове, ну, или Лианна и Арья. Они не боялись высказаться перед кем бы то ни было. Их голос был громкий и четкий. Это и привлекло Роберта. Она была белой вороной в море своих черных сестер. Лианна была для него очередной землей, которую ему нужно было завоевать. Драгоценностью, которую ему хотелось оставить лишь себе одному. Трофеем. И теперь я четко вижу это. А зациклен он на ней потому, что больше такой женщины он не видел. Красивой, сильной, буйной и веселой. Лианна увидела это и поэтому сделала другой выбор. Я устало вздохнул и потер виски. Такая головная боль. Хаэм, что за вздохи? Устал от своего короля? Поднял бровь Роберт, заметив мои действия. Просто вспоминаю то, что произошло за последние годы. Покачал я головой. О, кстати, что за колдун жил у тебя в замке? Жил, значит, кто-то доложил ему об уходе Соломона. И меня беспокоит, что мои люди понятия не имеют, кто именно выносит информацию за стены Винтерфилла. 3 года назад он спас Джона, а взамен я приютил его. И когда ты узнал, что он колдун? При первом разговоре он признался сам. К тому же, он называет себя волшебником, а не колдуном. Что одно, дерьмо, что другое, — отмахнулся Роберт, а затем посмотрел на меня. Джон мертв, и мне нужен кто-то, кому я могу доверять. Королевская гавань та еще помойка со змеями, крысами и подобными вредителями, Но я, чертов король, ли должен находиться там? Я предпочел промолчать. Теперь мне нужна твоя помощь, как друга и как десницы. Ты принимаешь эту должность, Эддард Старк, устало вздохнув про себя, я встал на одно колено перед ним. Южный ветер, а, ну, по крайней мере, теперь я смотрю шире, а также имею там глаза и уши. Интересно, насколько быстро я стану следующей целью покушения? Да, ваше величество. Хорошо, довольно заявил Роберт. Раз с этим покончили, пошли наверх. Я хочу выпить. Минус ноль. Санса Старк, Винтерфилл. Ну и дыра, усмехнулся принц Джоффри, смотря по сторонам. И вы живете здесь, миледи? Да, мой принц. Кивнула я, и этим и ограничилась. Королевская гавань намного изящнее, хотя и пахнет отвратительно, добавил он, на что я лишь молча кивнула. После того, как королевская свита устроилась в Винтерфилле, принц позвал меня на прогулку, чтобы показать окрестности. Точнее, не позвал, а приказал. Раньше я думала, что мечта любой леди – найти себе принца, выйти за него замуж и жить в замке, но теперь только последний пункт имеет смысл, и то не всегда. Леди Кинвара и лорд Соломон просветили меня, открыли глаза на истину, а главное, научили наблюдать и изучать. Принц – это не тот, кто должен занять трон, а тот, с кем можно быть счастливой. Понимание. Смысл именно этого слова является нитью между леди и принцем. Он понимает ее, а она понимает его. Принятие. А смысл этого – узел, связующий леди и принца. Только приняв суть друг друга, они достигнут счастья. И сейчас, глядя на принца, идущего рядом со мной, я четко вижу, какой он, какова его суть. Самодовольный, тщеславный и глупый. Просто находясь рядом с ним, я чувствую отвращение. Немного поговорив с ним, мне ясно, что он пустышка, как любила выражаться леди Кинвара. Но она также добавляла, что пустышки могут стать полезными инструментами. И чем значимее, тем полезнее. Я кинула на принца короткий взгляд, пока он с презрением смотрел на окружающих его людей, а затем кивнула самой себе. Он будет полезен. Несколько дней назад отец поделился с нами своими догадками по поводу причины приезда королевской семьи. Король хочет сделать его десницей, заменив недавно почившего Джона Аррена и поставив на этот пост человека, которому доверяет. А значит, отцу придется покинуть Винтерфилл и прибыть в Королевскую гавань. Место, которое, по словам леди Кинвары, целиком и полностью наполнено змеями и крысами. Скорее всего, король захочет, чтобы с отцом отправились и мы. А если точнее, я и Арья, чтобы влить нас в высшее общество и найти нам пару. Если это так, то нам понадобится защита. Отец будет занят работой десницы, а людей из Винтерфилла будет очень мало по сравнению с золотыми плащами. И на эту роль прекрасно подойдет принц. Его невнимательность и глупость сыграют только на руку. Отец тонко намекнул, что предыдущего десницу убили, а это значит, что мы можем оказаться следующими целями. Но если я смогу повлиять на принца и заставить его защищать нас, шанс покушения станет значительно ниже, и меня беспокоит отсутствие информации. Я не знаю ни среды, ни обитателей Красного замка. Я не могу отметить потенциально опасных личностей, а значит, не могу подготовить контрмеры. Придется ориентироваться на месте и самостоятельно прощупывать почву. Я устало вздохнула и потеребила крохотный кулон на своей шее, небольшой сапфир на тонкой серебряной цепочке. «Подарок, миледи?» – спросил принц, заметив мои действия. Выглядит просто и небогато, не такое яркое и красивое, как те, что у меня. Да, кивнула я, его подарил мне волшебник, что жил в Винтерфилле некоторое время. По его словам, оно может спасти меня, если я попаду в беду. Хэмэф, фыркнул принц, что за бред, как может кулон спасти вам жизнь? Звучит как бред сумасшедшего. Возможно, это так, мой принц, но я действительно верю в это, мягко и очаровательно улыбнувшись, ответила я. А затем взглянула на меч, закрепленный у него на поясе. «Вы владеете мечом? Полагаю, вы искусны в этом». «Да», — самодовольно заявил он, вздернув подбородок и приподняв ножны, на что я мысленно закатила глаза. «Даже сир Баристан Силми, лорд командующий королевской гвардией, говорил, что я гений. Буду иметь это в виду, мой принц». Спустя некоторое время мы наткнулись на Арью и ее друга, тренирующихся на берегу реки. Можно сказать, это довольно обыденное зрелище. Благодаря лорду Соломону младшая сестра, наконец, получила разрешение обучаться искусству меча. Она тренировалась вместе с Робом и Джоном, пока последний не покинул Винтерфилл. Сейчас она держала довольно короткую палку, по сравнению с Микой. Ее длина была приблизительно равна кинжалу, который подарил ей лорд Соломон, и с которым она тренировалась обращаться. Простое на вид лезвие с рукоятью длинной с полторы моей ладони, но без гарды, и Арья очень дорожила им. Я даже помню, как застала ее спящей с ним в обнимку. Парировав удар Мики и выбив палку из его рук, она победно улыбнулась и начала поясничать. На это я устало вздохнула, уже привыкшая к ее выходкам. Минус ноль, Арья Старк, Винтерфилл. Это была пятая победа подряд, но должна сказать, Мика слабый противник, намного слабее, чем Роб или Джон, когда мы тренировались на деревянных мечах. Роб предпочитал двуручный меч, чтобы позже унаследовать лед. Его удары были медленными, но сильными. Я пользовалась своим низким ростом и длиной кинжала в наших спаррингах, и мне даже удавалось выиграть. Один раз Джона я побеждала больше, так как он всегда поддавался мне, даже когда я просила этого не делать. И не думаю, что победа была бы за мной, так как и он, и я предпочитали скорость, нежели силу. Мне до сих пор грустно, что он ушел, но мы еще увидимся, поэтому я не унываю. По крайней мере, сильно. Не так, как это делает Санса, думая о лорде Соломоне. За прошедшие годы она стала слишком серьезной, да, думаю так. Спасибо хотя бы, что не сварливой, как мама. Я бы не пережила двух мам. Пока я отвлеклась на воспоминания, мне послышались приближающиеся шаги. Повернув голову, я увидела принца в сопровождении Сансы. Ее лицо было спокойным с мягкой улыбкой на ней, но я знала, что это не так. Всякий раз, когда она была раздражена или недовольна, ее правый мизинец слегка сгибался вовнутрь ладони, почти наполовину максимально возможного сгиба. Интересно, это из-за принца? Скорее всего, да. Не знаю почему, но он кажется мне глупым и напыщенным, почти как петух, которого иногда разделывает отец Мики. Я с интересом посмотрела на Сансу, что, разумеется, она заметила и глазами указала на принца рядом с ней. Ага, значит, ее раздражает принц, мой принц. Поприветствовали его я и Мика, когда он и Санса подошли к нам. Хаймеф, фыркнул он и с презрением посмотрел на Мику, как типично для простолюдина, проиграть девчонке. На его слова Санса молча покачала головой, Мика расстроился, а я замерла и прищурилась. Все-таки петух, принц петух, эй, воскликнула я, решив восстановить справедливость. Как учили истории лорда Соломона, даже благородный может проиграть девчонке, если будет разница в навыках. Я почувствовала взгляд Сансы, но предпочла его проигнорировать. О, тогда проверим, злобно ухмыльнулся принц и обнажил меч. Поднимите свой меч, миледи. В ответ я молча подняла палку, на что он сильно удивился. Палка, вы хотите оскорбить меня, ее будет достаточно. В следующий момент он побежал на меня с мечом наперевес, и просто смотря на это, мне было плохо. Я всегда предпочитала платьем и вышивки брюки и меч. Мне действительно нравится все это. И с первого взгляда я четко видела, что мечом он владеет на уровне младенца. Хватка меча в его руках была неуверенной и слабой, чем я и воспользовалась. Когда он добежал до меня и замахнулся для удара, я нырнула в сторону и ударила в держащую меч руку острым концом палки. «Ах!» — вскрикнул он от боли и выронил меч, а затем схватился за больную руку здоровой и со злобой посмотрел на меня. «Это нападение на королевскую особу. Вас всех казнят за измену. Мой принц, вы в порядке?» — с беспокойством спросила Санса, подбежав к принцу, а затем, встав за его спиной, посмотрела на меня со злостью. Но я знала, что это была игра. Это было настолько очевидно, как если сказать, что Санса влюблена в лорда Соломона. Раньше мы действительно не особо ладили друг с другом, но теперь, отчасти, это все еще так, но и я, и Санса ценим семью больше всего. А игра, к этому приложила руку леди Кинвара. Она проводила долгие разговоры с нудными обсуждениями со мной, мамой и Сансой, которые, порой, длились целыми часами, и на которых я засыпала после первой минуты. Что здесь происходит? Послышался громкий и твердый крик со стороны. Повернувшись в сторону источника, я увидела короля и отца вместе со стражей, которые шли к нам. Встретившись глазами с Сансой, мы обе вздохнули. Меня накажут, а, минус ноль, Соломон, Бравос. Город пах морем и солью, прохладный ветер продувал узкие улицы, а крики чаек время от времени перебивали шум толп. Гигантская статуя воина с мечом и щитом красовалась на входе в порт и действительно внушала восхищение. Архитектура города очень отличалась от Пинтоса. Вместо песчаного и восточного стиля, здесь меня встретил каменный и европейский. Город был поделен на несколько островов, соединенных мостами. Внешняя часть, где стояла статуя, состояла из гор и небольших лесочков, а внутренняя, уже из самого города. Они были разделены водной гладью, что позволяло легко переживать осаду. Попасть в Браавос можно было только двумя способами – по морю и одному единственному мосту. Из-за этого, дотракийцы не пытались захватить город просто потому, что это невозможно. По крайней мере, для них. Зайдя в город, я сразу же направился в определенную сторону. Сторону, из которой прямо-таки не сломанной. И придя к источнику этой маны, я оказался перед огромным прямоугольным зданием, которое находилось на скалистом пригорке. Он был отделен от других островов Браавоса и соединен одним единственным мостом с островом богов. Черно-белые двери, которые украшали вход, источали ману, напоминающую чердрево. В чем я убедился, прикоснувшись к белой двери и применив структурный анализ. Двери полностью изготовлены из чердрева, что я нашел очень занимательным. В следующий момент черная дверь медленно открылась, и из нее вышел мужчина с вьющимися волосами средней длины, одетый в длинную серую мантию с накинутым на голову капюшоном. Он посмотрел на меня и слабо улыбнулся. Человек приветствует волшебника. Человек, интересно, вы ждали меня? Волшебник прав. Многоликий бог оповестил человека о его приходе. Кивнул он, волшебник может зайти. Человек ответит на его вопросы внутри. Спасибо. Сделав легкий поклон, сказал я и зашел в открытые мужчиной двери. Многоликий бог, его действия очень похожи на Эрглора. Это другой бог или один и тот же? Как интересно. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 19. Дейенерис Таргариен. Пинтос, я стояла у перил балкона в особняке Иллирия и смотрела на город. Лорд Соломон покинул Пинтос, как сообщил посыльный его друга, который тоже является магистром, и который контролирует весь город, даже если официально это делают четверо, считая принца. Разумеется, учитель на это вскинула руками и громко фыркала, показывая свое очевидное недовольство. К счастью, кое-как Шира удалось успокоить ее, чему я действительно рада. Когда учитель проводит урок в подобном состоянии, она становится куда строже и агрессивнее. Однажды она даже кинула в меня чернильницу, заметив мою ошибку, которая была ну очень незначительной. Шира в этом плане куда более спокоен и услужлив. Даже когда я ошибалась, он лишь улыбался и объяснял все заново, размеренным и добрым тоном. Хотя, временами Шира имел тенденцию отклоняться от темы урока. И, честно говоря, его истории были на голову интереснее, чем те самые уроки. Особенно физики, которую я недолюбливала. Иногда он рассказывал о своей религии, которой он следует, и о которой я не слышала никогда. Вместо семи, красного, многоликого и так далее богов, был всего один, единый и всемогущий. Он сотворил землю, небо, жизнь и все, что окружает нас. Самым интересным было то, что бог, в которого веровал Шира, предпочитал бездействовать. То есть, он высоко ценил свободу выбора, что есть у всех живых существ, а поэтому оставлял судьбу в их руках. Это шло вразрез с тем, о чем проповедовали красные жрицы. Впрочем, я никогда особо не увлекалась религией, и в одном из таких рассказов он упомянул присутствие лорда Соломона, что было довольно странно. Его рассказы либо являлись легендами, либо событиями очень давнего времени, а лорд Соломон был жив и довольно молод. На мой вопрос, сколько ему лет, и кто он, Шира загадочно улыбался и не отвечал. Единственное, что он сказал по этому поводу, это то, что поделиться этим может только сам лорд Соломон. На это я лишь надулась, что только раззадорила Шира. Правда, у меня есть предположение. В любом разговоре, где всплывало имя лорда Соломона, я чувствовала глубокое уважение и даже поклонение. Сначала я думала, что лорд Соломон и есть тот самый бог, о котором говорил Шира, что звучало довольно логично, если учитывать не человеческую внешность, ауру и силу. Но в одном из рассказов Шира четко отделил их личности. Возможно, это выяснится позже. Он почти прибыл, принцесса, раздался женский голос позади меня, леди Семирамида и лорд Шира уже ждут вас у выхода. Хорошо, кивнула я и начала переодеваться. Позади меня стояла красная жрица, которая сопровождала лорда Соломона, пока он был в Пинтосе, как она сама мне объяснила. Сейчас Фина служит мне, что было решено Красным храмом и одобрено мной. Красные люди являются фанатиками, что исключает возможность предательства. Правда, верны они лорду Соломону, а не мне, но он видит во мне какую-то ценность, которую не вижу я. У меня нет ни армии, ни земель, ни денег, а лишь цели и амбиции. И я понятия не имею, почему он помогает мне. Ну, не он, а учители Шира, приведенные им. Они хорошие учителя, да, но мне нужна военная сила. В данный момент у меня есть только 3 человека, которым я могу доверять. И этого определенно не хватит, чтобы вернуть трон. Еще существует вопрос о моем родственнике. Он упомянул об одном, но не рассказал, кто это и где он. И меня интересует, действительно ли только один, может ли быть больше, но все это можно отложить на потом и сосредоточиться на деле. Прибыл мой муж, Кхал, которому брат обещал передать меня, как разменную монету. И мне нужно решить, как поступить с ним. Просто выпроводить его я не могу. Точнее, упустить такую возможность было бы решением слабоумного идиота, как любила выражаться учитель. У него есть армия, огромная и хорошо вооруженная. Я понимаю, что Вестерос сильно отличается от Эссоса. Сюда можно внести климат, снаряжение, географическое расположение, флора и фауна, и еще множество других факторов. Но основной проблемой являются корабли и замки. У дотракийцев нет ни осадных орудий, ни мореплавателей. Они ничего не смыслят в кораблестроении, ведении осад или морских боев. Это кочевые народы, путешествующие по всему Иссосу, у которых нет ни малейшей необходимости заниматься этим, по крайней мере, морем. Да и религия, основанная на лошадях, отбивает все их желания. По их суевериям, морская вода – яд, так как их священные животные не могут ее пить. В обучении осадному делу они не видят нужды, так как еды и золота им и так хватает. А захват города имеет смысл только тогда, когда есть желание в нем обосноваться и использовать его ресурсы. Но есть одно «но», их много, и упускать такую возможность, хотя и не идеальную, я действительно была бы слабоумным идиотом. Осталось только склонить их на свою сторону, что будет очень сложно. К холосарам, общиной дотракийцев, командует мужчина, сильный, бесстрашный и спокойный. Это значит, что женщина не может возглавить их, придется импровизировать на месте. К счастью, учитель использовала на мне магию, чтобы я могла спокойно говорить на их языке. Она назвала это единственной поблажкой, которую позволит, чему я искренне благодарна. В ином случае, мне нужен был бы переводчик. Иллирия отбыл по делам. Его позвал магистр Холлан, чтобы обсудить какие-то вопросы города. Не то, чтобы это касалось меня каким-то образом. Я точно знаю, что учители Шира будут только молчать и наблюдать за моими действиями. Особенно учитель, которая занималась моими навыками общения. И если я разочарую ее, лишь от одной этой мысли, по моему телу пробежали мурашки. «Пойдем, Фина, я готова», — сказала я и направилась к дверям виллы, а жрица последовала за мной. «Пора испытать полученные знания на деле». -0. Шира Катомини. Пинтос. Я и Семи стояли около выхода из виллы и ждали принцессу. Царица Ассирии прислонилась к стене и молчаливо наблюдала за облаками в окне. Я же предпочел удариться в воспоминания, как-никак много чего произошло. Этот мир был интересен. Когда меня призвали сюда, и когда в мой мозг поступила информация, я был заинтригован. И не только той, что касалось этого мира, но и тем, кто именно произвел призыв.